что ему представляется Дао, окруженный группой молодых блестящих теоретиков, ведших вместе с ним борьбу за новый подход к преподаванию теоретической физики, борьбу, в которой он принимал такое темпераментное участие. Молодая профессура вкладывала много страсти в неспровержение установившихся норм преподавания физических дисциплин, но и сторонники старого метода не сдавались. Поэтому некоторые дисциплины, как, например, аналитическая механика, нам, подопытным кроликам, читали дважды, с двух точек зрения и, кажется, параллельно. Победа новых взглядов была обеспечена постепенно, по мере выхода полного курса теоретической физики Ландау и Лившица. На протяжении десятилетия появлялись том за томом механика, статистическая физика, механика сплошных сред, электродинамика, квантовая механика, теория поля, и они сыграли замечательную роль в истории развития нашей науки. В следующие десятилетия эти книги выходили вторым и третьим изданиями, потом в Англии, в США, в Китае, в других странах. В 1962 году этот труд, по которому училось несколько поколений физиков, был удостоен Ленинской премии. Еще будучи студентом, я оказался у устных истоков этой замечательной научной концепции. Свою молодость Ландау провел в борьбе за становление нового. Он боролся методом шумных споров, методом «отлучения от церкви», в кавычках, методом тотального презрения к старому, к отжившему, к неправильному. Так проведенная молодость оставила след на долгие годы. И теперь, создавая новую теорию сверхтекучести, за которую ему впоследствии была присуждена Нобелевская премия, он продолжал оставаться непримиримым и резким. Огромное число людей, особенно экспериментаторов, его побаивались. Даже товарищи по работе подолгу не решали спросить его о чем-нибудь. Обычно наукообразный, так назывались молодые научные работники, желавшие поинтересоваться мнением Ландау, долго стоял за дверями лаборатории и прислушивался к разговорам, которые Дао вел со своими сотрудниками, разгуливая по длинному коридору копичника. Удостоверившись, что Дао находится в хорошем настроении, жаждущий приобщиться выскакивал из-за дверей и скороговоркой выпаливал свой вопрос. «Дао, я хотел спросить вас...» «Чушь!» — кричал Ландау, не дослушав вопроса, и жаждущий немедленно скрывался за дверью. Конечно, репертуар его выкриков был богаче. «Ахинея! Галиматья! Ерунда, глупости, позор говорить такие вещи!» Необычайно разнообразили слышимую реакцию Дао на задаваемые ему вопросы. Нехорошо ругать товарищей только за то, что они задали вопрос в неудачной форме. Но я считаю, что в этом были повинны обе стороны. Во-первых, по крайней мере, не политично высказывать из засады хоть с дурацкими, хоть с умными вопросами на человека, который вздрагивал при этом от неожиданности и, пугаясь, терял ход своей мысли. Во-вторых, нельзя так панически бояться прослыть недостаточно умным человеком и при первом же несогласии, хотя бы и выражено в такой шокирующей манере, прятаться за ту же дверь, из-за которой ты только что выскочил. Может быть, это неправильно, но я всегда оставлял за человеком, в том числе и за собой, право ошибаться. Поэтому я не выскакивал на Дао из-за дверей и, выслушав крик «Ахинея», не убегал, а требовал доказательств того, что мой вопрос и в самом деле ахинея. Между прочим, довольно часто выяснялось, что мой вопрос не так уж и глуп и вполне достоин ответа из уст самого Ландау. Иногда я говорил: «Дао, почему вы так нетерпимы к чужим недостаткам и готовы сожрать живьем человека только за то, что он задал вам вопрос в не совсем продуманной форме?» «Что вы, Элефтерчик», — говорил Дао, — «я никогда и никого не обижаю, и я никогда никого не сожрал. Я вовсе не язычник, наоборот, я полон христианского смирения».